где любили цветы, шутки. Он хотел спасти вымышленную Францию, воспоминания, книги, миф. Газами? Что же, пускай. Теперь не помочь. Надо и впрямь подумать о своей шкуре. Поменьше курить, лечиться. Позвонить Жанет, уехать подальше, на Яву или в Чили. Полицейские увезли около 100 рабочих. В префектуре не знали, что делать с задержанными, а грузовики каждые полчаса привозили новых постояльцев. Денис жадно прислушивалась к разговорам полицейских. Зляться, значит, забастовка удалась. Иногда в камеру приводили новых. Телефонистка рассказала, все сорвалось, испугались репрессий. Привели служащего метро. Лицо у него было в крови. Отдышавшись, он выругался. Трусы! Метро работало. К вечеру Денис узнала, что бастовали только большие заводы. Когда стемнело, полицейские втолкнули в камеру еще 3 рабочих. На сцене все забастовали. Остались. А они газами. Слово «газы» всех потрясло. Телефонистка плакала. А Денис вдруг встала и запела. Другие подхватили. Напрасно полицейские грозили избить арестованных. Песня не смолкала, ее услышали в соседних камерах. Она понеслась по окаянным коридорам, пропахшим сыростью, кожей, мышами. В этой песне сказались все чувства, мужество, гнев, братство. А пели рабочие заводов Сен, Гном, Рено песню сибирских партизан. Вечером Даладье выступил. Он говорил у себя в кабинете один перед микрофоном. Тупо глядел он в пустоту, а на лбу набухали жилы. Правительство одержало победу. После стольких отступлений, после Мюнхена, он наконец-то выговорил сладкое слово «победа». Начали допрашивать арестованных. Услышав «Денис Теса», комиссар усмехнулся. «Уже не родственница ли?» Никакие пытки не могли бы сломить Денис. Но этот человек коснулся самого страшного. Она молчала. Потом она подумала, еще унизительнее скрыть. «Я дочь вашего министра. Но это не имеет никакого отношения к делу. Я коммунистка. Вы можете продолжать». Комиссар поморгал, погримасничал и пошел к начальнику. Доложил префекту. Теса спал. Звонок по срочному делу его разбудил. Накануне был горячий день. Он выхватывал из рук секретаря сводки, звонил в префектуру, боялся, что забастовка разрастется. Успокоился он только поздно ночью. В 3 часа утра он принял ванну. Блестел белый кафель, вода казалась голубой. Теса разглядывал свои тонкие ноги и напевал арию из «Риголетто». Это у них отнимет охоту бастовать. Вот только не воспользовались бы провалом забастовки правые. Сонный он слушал, дело касается вашей дочери. Он сразу понял все. Теперь он в руках у префекта. Кто поручится, что не узнает Бретейль? Какая пожива для газетчиков, проклятая девчонка! Теса стоял в кабинете префекта возле гипсового бюста республики, когда ввели Денис. Увидев ее, Теса почувствовал жалость. Денис была в порванном платье, растрепанная, бледная после бессонной ночи. И это его дочь, над здоровьем которой он дрожал, возил на курорты, приглашал профессоров. Он постарался пересилить негодование. Нежно, с дрожью в голосе сказал: «Денис, я приехал, чтобы тебя освободить». У него был свой план. Он скажет префекту, что Денис хотел написать роман из жизни низов, для этого пошла на завод. Он увезет ее к себе, и осиротевший дом снова оживет. Как он будет ее холить? В таком случае освободите всех. Эти слова, голос Денис, неожиданное обращение на «вы» ошеломили Теса. «Денис!» Она молчала. Перед ней был чужой человек.